Штигель закрыл блокнот, отхлебнул из своей рюмки. «Черт возьми!» — сказал переводчик. «Барон, за это надо выпить. Это действительно красиво. Это, несомненно, ваша удача, барон. Я хочу выпить за ваш талант». Штигель с зардевшимися щеками поднял свою рюмку и наклонил голову. Такой похвалы от своего единственного слушателя, знавшего наизусть множество старых германских мифов и почти всего Грифиуса, которого считал величайшим поэтом Германии вообще, Штигель дождался впервые. Две недели Захар присматривался к людям и порядкам в команде. К охране, а на 17-й день к вечеру бежал, воспользовавшись неожиданной паникой на станции, где они перешивали колею. Он успел ухватиться за борт, идущий мимо платформы, с каким-то наваленным на ней грузом. Ему едва не выдернуло руки, но он скорее согласился бы быть разорванным пополам, чем разжать пальцы. Стремительная, безжалостная сила тянула его вбок, вниз, гудящим колесам. Сейчас вся его жизнь сосредоточилась в руках, в их мертвой чугунной хватке. Захар отвоевывал жизнь по сантиметру, по два, подтягивая тело все выше, отрывая его от тяжести движения. Он забыл обо всем на свете. И когда перевалился через борт платформы, грудь хрипло приподнималась, в глазах двоилось, троилось, белая шелестящая муть закрывала небо. Он не знал, заметил ли кто-нибудь его бегство, и то, что по нему не стреляли, несколько успокаивало. По крайней мере, у него было немного времени, и он заполз между какими-то тюками. По запаху он тотчас определил, что это сырые свиные коровьи кожи, лишь слегка очищенные и присоленные. Мясо съели, а кожи по-хозяйски заботливо отправляли домой, в рейх. «У них ничего не пропадает», — подумал Захар, пытаясь остановить себя и сосредоточиться на главном. Нужно было отдохнуть немного. Он был, сейчас, кажется, не смог встать, стронуться с места, даже если бы это грозило немедленной смертью. Поезд продолжал набирать скорость. День второй можно было продержаться и без еды. Ну, а там Захар не хотел думать сейчас, заглядывать, что будет там. Он слишком устал за два года плена. Но главное в нем осталось. То самое упорство, всякий раз заставляющее его бежать снова и снова. Вот и сейчас поезд мчался, и от неба отражались стоны колес. Небо словно заталкивало назад, в землю, эти непонятные людские силы. И у Захара, незаметно для себя вздремнувшего и вновь испуганно открывшего глаза, словно что просело в душе. Он еще не верил в благополучный исход. Но уже опять был человеком, который мог голодать, мог погибнуть, но мог теперь и распоряжаться самим собой вплоть до смерти. Этот случай с поездом и все дальнейшее, как потом оказалось, было лишь каплей в море, потому что Захар Дерюгин до этого за все два года плена не попадал в удушающий, мертвящий режим большого немецкого концлагеря, в котором все от секунды времени до основополагающих идей подчинено непрерывному уничтожению человеческого вообще. И когда он оказался в этом непререкаемо очерченном колючей проволокой огромном правильном квадрате с идеально похожими рядами одинаковых бараков и печей крематория, и когда, возвращаясь по вечерам со строительства какого-то подземного завода, он начинал думать, что вот тут-то и пришел конец. Жизнь послала ему новую, совершенно нелепую неожиданность.